15:38. Адмирал Петков следовал за молодым матросом по коридору, стараясь не обращать внимания на покрытые инеем резервуары с замороженными телами. Ощущение у него было такое, будто мертвые смотрят из своих стеклянных склепов, обвиняя его в том, что отец сделал их подопытными кроликами в своих экспериментах. Впрочем, по заброшенной станции витали и другие призраки. Все ученые, работавшие на базе, включая его отца, погибли. Лед поглотил их точно так же, как этих несчастных, покоящихся в стеклянных цилиндрах. Матрос Лаузевич семенил впереди, время от времени спотыкаясь, оборачиваясь к адмиралу. — Там происходит что-то странное, но мы думали, что вам лучше увидеть это своими глазами. — Видите, — махнул рукой вперед Виктор. Они прошли почти половину коридора, дугой огибавшего уровень, когда до Виктора донесся громкий смех. Впереди показалась группа из 5 солдат. Они о чем-то непринужденно беседовали, один из них курил. Смех резко оборвался, когда солдаты заметили приближавшегося к ним адмирала. Все вытянулись по стойке смирно. Куривший спешно затоптал окурок. Солдаты расступились перед адмиралом, освобождая проход к одному из резервуаров. В отличие от остальных цилиндров, этот сосуд светился изнутри. Ини, покрывавший его стеклянный фасад, растаял, и вода струйками стекала по стеклу. Поверхность цилиндра нагрелась. Откуда-то сзади доносился приглушенный гул мотора, а изнутри — слабое бурление. — Мы не знали, что делать, — сказал Лаузевич, почесав затылок. Виктор заглянул в резервуар. Лед, нагретый отопительной панелью в виде тройной металлической сетки на задней стенке цилиндра, растаял, превратив сосуд в водяную баню. В воде плавно опускались и поднимались воздушные пузырьки. Передний слой нагревательной сетки светился красноватым огнем, а задние накалились до белизны. — Почему вы меня раньше не позвали? — недовольно спросил Виктор. — Мы боялись, что это какая-то ловушка, устроенная американцам, чтобы отвлечь наше внимание, — ответил один из солдат. — Они скрылись в вентиляционной шахте, которая находится рядом. Он показал на темное отверстие в стене, из которого все еще шел дымок от разорвавшейся в тоннеле зажигательной гранаты. — К тому же мы подумали, что это не так важно, — добавил Лаузевич. — Не так важно. Виктор не сводил глаз с резервуара. Внутри заполненного водой цилиндра плавало тело маленького мальчика. Его смуглое лицо, обрамленное копною длинных черных волос, выглядело спокойно и мирно, как будто он пребывал во сне. Руки и ноги плавно шевелились в пузырящейся воде. Мальчик был похож на ангелочка. Внезапно его левая рука согнулась, как будто ее дернул за веревочку невидимый кукловод. Лаузевич ткнул пальцем в стекло. Он делает это уже несколько минут. А началось все с того, что он стал сгибать и разгибать пальцы. За стеклом мальчик судорожно дернул ногой. Виктор подошел ближе. Неужели он жив? Перед глазами мелькнули страницы пропавших дневников. Одной из целей этой операции было найти записи отца и убедиться в правдивости его последнего сообщения. Читая архивные материалы, Виктор отчетливо слышал в голове голос отца, словно тот разговаривал с сыном один на один. Он на всю жизнь запомнил последнюю фразу: «Сегодня мы победили смерть». Виктор смотрел на мальчика. «Неужели это правда?» Если так, то украденные дневники уже не имеют никакого значения. Конечно, в них содержатся закодированные записи исследований и описание всего механизма эксперимента. Но у него в руках было живое, дышащее доказательство отцовского успеха. Он оглядел группу стоящих рядом солдат, а вот и свидетели, которые с готовностью подтвердят его находку. «Как открывается резервуар?» — спросил Виктор. Лаузевич показал на рычаг, встроенный в цилиндр. Рукоятка рычага смотрела вверх, застыв в положении «закрыто», о чем указывала надпись на стенке резервуара. Виктор кивнул матросу. Лаузевич ухватился за рукоятку обеими руками и потянул ее вниз. Сначала она не поддавалась, но вдруг с громким скрежетом сдвинулась с места. Матрос всем телом навалился на рычаг и опустил его вниз, зафиксировав в положении открыто. Из цилиндра тут же донесся шум, бегущий под сильным напором воды, похожий на звук спускаемого бачка унитаза. Виктор наблюдал, как вода исчезает в открывшемся отверстии решетчатого поддона резервуара. Тело мальчика закружилось в водовороте стремительно исчезающей воды. Его кидало, как куклу, на стенки цилиндра до тех пор, пока резервуар не опустил. Тело безжизненно распласталось на полу, словно труп обитателя морских глубин, выброшенный на берег. Через несколько секунд послышался щелчок, и стеклянный фасад распахнулся, как вращающаяся на петлях дверь. Из резервуара ударила волна сжатого воздуха, в котором чувствовался слабый запах нашатырного спирта. Лаузевич открыл стеклянную дверь пошире. Виктор, как в забытии, шагнул вперед, опустился на колени и ухватился за детскую ручонку, свисавшую с порога двери. Кожа была теплая, нагретая горячей водой, но мальчик не подавал никаких признаков жизни. Виктор провел рукой от запястья к кончикам пальцев ребенка, мысленно призывая его вернуться из мертвых. Какие истории он мог поведать? Видел ли он его отца в лицо? Знал ли он, что произошло со станцией? Мог ли он объяснить, почему база внезапно прервала контакт с большой землей? Шла война. Немцы стремительно продвигались вглубь России, захватывая город за городом. Именно в это трудное для страны время связь с далекой полярной станцией была потеряна. Шли месяцы, годы, но в суматохе великих событий никому не было дела до небольшой группы ученых, пропавших на скованных льдами просторах Арктики. Плохая связь и трудность сообщения с полярными регионами не позволяли провести тщательное расследование инцидента. В конце войны американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Мировые державы решили сделать ставку на ядерное оружие и технологии. Ледовая станция Грендель и проводившиеся на ней научные исследования перестали представлять какой-либо интерес для российского руководства. А тратить деньги на поиск пропавших ученых никто не собирался. Течения могли отнести дрейфующую станцию на сотни километров от начальной точки базирования. В конце концов, огромный айсберг, в котором покоилась станция, мог расколоться и исчезнуть в океанских глубинах, что случалось достаточно часто с ледяными островами такого размера. Прошло еще несколько лет. Последний доклад, полученный от отца, в котором сообщалось, что ученые смогли преодолеть барьер между жизнью и смертью, постепенно предали забвению. Открытие казалось слишком невероятным. Единственным доказательством были материалы исследований, утерянные вместе со станцией и обитателями. В них покоился секрет жизни и смерти. Виктор завороженно смотрел на лицо мальчика, застывшее в вечном сне. Посиневшие губы, плотно закрытые веки, он вытер капли воды со смуглой гладкой кожи. Петка все еще продолжал держать ладонь мальчика и вдруг почувствовал, как маленькие пальчики с невероятной силой вцепились в его руку. Он вздрогнул от неожиданности. Тело забилось в жестоких конвульсиях, голова откинулась назад, спина выгнулась, руки и ноги бешено колотили по полу и стене резервуара. Из широко открытого рта мальчика хлынула вода. «Помогите мне ее вытащить отсюда!» — крикнул Виктор, ухватившись обеими руками за бьющееся в судорогах тело. Лавузевич протиснулся внутрь резервуара и схватил мальчика за ноги, получив при этом болезненный удар в висок. Вдвоем они оттащили мальчика вглубь коридора. Тело продолжало метаться из стороны в сторону. Виктор обхватил руками голову ребенка, опасаясь, что тот может расколоть череп при ударе о твердый пол. Он заметил, как глазные яблоки зашевелились под плотно прикрытыми веками. «Он живой!» — медленно произнес один из солдат, попятившийся назад. «Не живой!» — мысленно поправил Виктор. «Но и не мертвый. Где-то посредине, между жизнью и смертью». Тело мальчика заметно нагрелось. На коже его выступили капельки пота. Виктор знал, что главную опасность для эпилептиков во время затянувшихся конвульсий представляет гипертермия, резкое повышение температуры тела в результате быстрого сокращения мышц, которое могло привести к повреждению головного мозга. Что это? Предсмертные судороги или нормальная реакция организма при выходе из длительной заморозки? Конвульсии постепенно утихли и превратились в мелкую дрожь. Виктор продолжал прижимать тело ребенка к полу. Внезапно мальчик вздохнул полной грудью и замер с выгнутой в дугу спиной. Губы и щеки его прозовели. После долгой паузы тело содрогнулось, мышцы расслабились, воздух шумом вышел из груди, и мальчик снова затих, не подавая признаков жизни. Виктора охватили печаль и разочарование. Он с сожалением смотрел на ангельское личико. «Возможно, это лучшее, чего смог достичь отец», — подумал он. «Важный шаг вперед, но это еще не успех». Мальчик вдруг широко распахнул глаза и уставился на Виктора затуманенным взором. Он глубоко вздохнул и сделал слабую попытку приподнять руку. «Жив!» Губы шевельнулись. Мальчик почти неслышно прошептал на русском языке: «Отец!» Не веря своим глазам и ушам, Виктор взглянул на остолбеневших солдат, а потом снова на ребенка. Тот продолжал рассматривать его из-под полуоткрытых век. «Отец! Папа!» Снова зашевелил он губами. Прежде чем Виктор успел ответить, в коридоре раздался стук сапог. К ним подбежала группа солдат, ведомая молодым лейтенантом. «Товарищ адмирал!» «Что случилось?» — спросил Виктор, не вставая с колен. Лейтенант недоуменно перевел взгляд с адмирала на голое тело ребенка, распростертое на полу и обратно. «Товарищ адмирал, американцы! Первый уровень станции остался без света. Мы думаем, что они пытаются ускользнуть с базы». Виктор прищурился и даже не сдвинулся с места. «Чушь! Простите?» — в замешательстве спросил офицер. «Американцы никуда отсюда не собираются. Они по-прежнему прячутся где-то здесь. Но что же нам делать?» «Мой приказ остается в силе». Виктор продолжал смотреть в глаза мальчику, понимая, что именно в нем заключается ответ на все волновавшие его вопросы. Остальное уж не имело значения. «Найти их и уничтожить».